Эпилог. Я вызвала такси, чтобы ехать в магазин. Детей оставила с Лерой. Дом нам отсудить так и не удалось у Светочки. Она все же выиграла суд, назначили сумму компенсации Лере и мне, а дом все же оставили ей. Она переселилась туда сразу же вместе со своим женихом Агаровым. Каким-то бизнесменом. Я жила одна в доме Иры и Жени. Теперь он стал и моим домом. Мы сделали в нем ремонт. Лера помогла мне. Она приезжала каждый день посидеть с малышами. Днем я не ощущала такой дикой тоски. Она накатывала по ночам, когда я прижималась лицом к его свитеру и втягивала едва уловимый знакомый запах, который все больше выветривался. Я гладила его кончиками пальцев и смотрела в темноту. Мне казалось, что он меня слышит. Казалось, что все, что я говорю шепотом вслух, доносится до него в какое-то постороннее измерение. Ночью мне приснился сон, что я стою на берегу реки. Дует прохладный ветерок, и на мои плечи кто-то набрасывает куртку. Я оборачиваюсь и вижу Женю. От ощущения реальности происходящего захватывает дух, и у меня кружится голова. Я хочу произнести его имя вслух и не могу. Ты должна жить дальше. Все будет хорошо. Я обещаю. Я хочу крикнуть ему, что люблю его, но сон обрывается, и я со слезами на глазах вскакиваю с постели. В то утро я позвала Леру посидеть с малышами, а сама должна была поехать в издательство на важное собеседование. Я вызвала такси, тщательно собиралась. Это первая встреча автора Елены Соколовой и такого крупного издательства, как «Рулетка». Я спустилась к такси, открыла дверцу. Села рядом с водителем, вся погруженная в свои мысли. Машина тронулась с места. Я посмотрела в окно. Подумала о том, оставила ли для детей достаточно сцеженного молока и хватит ли Лере, чтобы покормить обоих несколько раз. «Пристегнитесь. Я езжу очень быстро». Обернулась и, кажется, совершенно сошла с ума. У меня захватило дух. Я начала хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Я ощутила, что мое сердце вначале замерло, а потом начало биться, как бешеное. Я не могла видеть перед собой Женю, не могла. Это обман зрения, это какая-то чудовищная галлюцинация. Я не могу шевелиться, я вся онемела, приросла к сиденью. Это он. Изменился, и в то же время точно такой же озорной блеск в глазах, морщинки в уголках от ослепительной улыбки. «Как?» — беззвучно прошептала я. «Так было надо». Он сильно сжал мою дрожащую руку, и я, всхлипнув, прижала ее к губам. «Это ты?» «Это я». «Мне надо сказать тебе. Так надо!» — быстро зашептала я, глотая слезы, но они все равно градом катятся по щекам. А я целую его ладонь и не могу остановиться. От нее пахнет табаком и им самим. От этого запаха искры перед глазами, и сердце бьется как бешеное. «Скажи. Скажи сейчас. Я люблю тебя. Спустя год. Я люблю тебя». Какой аккорд. Какой невероятный хэппи-энд, когда все уже разочаровались. «Прекрасный роман. Мы заключаем с вами контракт, Елена Анатольевна. Теперь вы будете нашим эксклюзивным автором. Вот сумма гонорара». Роман Анатольевич подвигает к бледной, но очень красивой женщине с золотыми волосами бумажку с написанной на ней невероятной суммой 6 нулями. «А вот ваши авторские экземпляры». Кладет перед ней 10 томов в красивом черном переплете. «Пусть ваши люди отнесут их ко мне в машину, пожалуйста». Женщина бросает сумочку на переднее сиденье и садится за руль, срывается с места. Она едет по знакомым улицам родного города. Машина сворачивает на проселочную дорогу, несется между деревьями. Женщина чувствует внутри умиротворение, чувствует, что сегодня она сделала то, что очень хотела, то, что преследовало ее во сне долгими месяцами. Машина проехалась по мелкому гравию. Остановилась возле каменной арки с железными воротами. Кладбище номер 3. Женщина вышла из машины, достала из багажника 1 экземпляр книги и пошла по тропинке вверх, петляя между могилами и памятниками, пока не остановилась напротив аккуратной ограды, выкрашенной в черный серебристом. Грудь женщины словно сжала стальными обручами. Сдавила так, что она с трудом сделала вдох, медленно положила возле надгробия книгу. На памятнике выгравировано лицо красивого молодого парня с развивающимися волосами и очень озорными мальчишескими глазами. Он за рулем автомобиля, несется навстречу ветру. Евгений Михайлович Потемкин. И дата рождения и смерти. Женщина еще какое-то время стояла у могилы. По ее бледным щекам катились слезы. Она буквально почернела в этот момент. Даже губы стали белыми. «Я очень тоскую по тебе», — прошептала она и развернулась, чтобы уйти. Ветер трепал ее красивые золотистые волосы, пока она шла по тропинке обратно к машине. С кустарника сорвалась белая роза и упала на обложку книги, где алыми буквами было написано название «Я люблю тебя». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Арина Андреева.